Глава 47. Эмилия. Кажется, час растягивается как минимум в долгих 3, потому что, когда мы оказываемся в квартире Рената, я чувствую нетерпение и крайнее возбуждение. Скинув туфли, хватаю его за руку и веду по темному коридору в спальню. Не знаю, что это. Дикая усталость или желание сдать карты и подчиниться, но Аскеров не перехватывает инициативу, как делает обычно. Он ждет. Ждет моих действий, которые выходят из меня слишком необдуманно, ведомые инстинктом. «Ты голоден? Хочешь, я что-нибудь приготовлю?» Спрашиваю больше для приличия, стягивая с его плеч влажный после дождя пиджак. «Голоден, но есть не хочу», — отвечает он, раздувая ноздри тяжелым дыханием. Его напряженная грудь медленно опускается и поднимается. Кажется, одно неловкое прикосновение и нас снесет взрывной волной, поэтому расстегиваю мужскую рубашку, едва дотрагиваясь, и аккуратно тяну пряжку ремня, чтобы расстегнуть. «А что ты хочешь?» Улыбаюсь. И тут же прикусываю нижнюю губу от собственной смелости. Ренат делает шаг и тянет подол моего платья, оставляя на тонкой коже горячие следы. Послушно поднимаю руки. «Пиздец». Он качает головой, рассматривая новый комплект нижнего белья. Самое настоящее воплощение женственности и нежности. Сейчас, спустя несколько месяцев с начала наших отношений, я четко понимаю, что его заводит. Нет слов, Эмилия. Широкая ладонь очерчивает корсетный лиф и узкие стринги с завышенной талией, выполненные из полупрозрачного тончайшего кружева, которая создает эротичный силуэт. «Вообще-то расчет был на то, что ты заметишь все это утром». Вибрирует в голосе обида. «Прости, был невнимателен». Он склоняется и обдает жаром мое плечо, которое целует, а затем поглаживает возбужденный сосок и смотрит мне в глаза. Наблюдать, как сильный, уверенный в себе мужчина, особое значение придающий самоконтролю, плавится при виде моего полуобнаженного тела, мое любимое времяпрепровождение. Я это обожаю. Выбрала темно-коричневый. Схлипываю от круговых движений большого пальца и сжимаю плечи Рената. Были и другие, но этот мне показался самым красивым. Купи все, что есть. Хрипит он, переходя к едва прикрытым кружевом ягодицам и обнимая. Если ты хочешь. Довольно улыбаюсь. Хочу. Ренат не выглядит как человек, который раскидывается деньгами направо и налево. Но я послушно киваю. Ему нравится меня наряжать. Мне — видеть его реакцию. Все просто. А сейчас хочу перед тобой извиниться. Опускаюсь на колени. Его сексуальное обещание «выебать» все еще пульсирует где-то в слуховых рецепторах и отдаётся звоном в теле. От макушки до пят я, как натянутая струна, хоть ощущения и смешанные. Страх, помноженный на сексуальное влечение и похоть, удерживаемая лишь здравым смыслом. Распустив ремень, дергаю пуговицу и расстегиваю ширинку. Подняв на Рената лицо, освобождаю горячий напряженный ствол и склоняюсь. Мой затылок накрывает уверенная рука, помогает. Чувствую неповторимый вкус на языке и прикрываю глаза. Дышу через нос и, если честно, через раз. Просто удивительно, какое это прекрасное чувство. Любовь. Только любя, возможно, доставлять наслаждение другому человеку и ловить такой кайф, будто центр твоего удовольствия тоже задействован. По натуре Аскеров грубый и нетерпеливый. Вспомнить хотя бы наш первый секс, когда он считал меня опытной. Но со мной часто медлит и дает понежиться, как сейчас. Когда не торопит и не вдалбливается в мой рот, выбивая слезы из глаз. Так он тоже любит. Не сегодня. Иди ко мне, Эмилия. Не выдерживает и тянет на себя. Я привстаю на носочки и обвиваю сильную шею руками. А Ренат меня целует. Безжалостно сминает мои губы. Тоже так, как ему нравится. Со стонами и причмокиванием, будто ему хочется меня проглотить. Если я напиток, то только самый изысканный, дорогой и вкусный. Выпитый до самого донышка. «Буду трахать тебя в этом», — сообщает Ренат, опуская меня на кровать. И пока избавляется от брюк, не сводит глаз с моего извивающегося тела в кружевном белье. «Только не порви, «Прошу», — вскрикивает прикосновение горячих пальцев к влажным стенкам. Начинается. Я шумно дышу и хватаюсь за простыни. «Постараюсь», — отвечает Ренат, подтягивая меня к себе. А потом делает то, что обещал, с напором, грубовато, обхватив мою талию ладонями. И я даю ему это. Сегодня и всегда. Позволяю быть собой, как он мне только что. И тоже испытываю от этого удовольствие. С каждым новым толчком и шлепком горячих твердых бедер о мои, ощущаю, как внизу живота зарождается что-то сладко-тягучее и прекрасное. То, что потом взрывается миллионом осколков, разлетающихся по всему телу. Но я обессиленно приподнимаюсь на локтях, чтобы рассмотреть оргазм Рената и залитые спермой стринги. «Иди ко мне». Он опускается на кровать и привычным движением обнимает. Я, еще разморённая сумасшедшим сексом, чувствую себя такой уязвимой и счастливой, что из глаз выкатываются слезы, которые я привычно прячу. Дать мне необходимые объятия — это тоже его забота обо мне. Как дорогая брендовая одежда и постоянное ощущение, что я в безопасности. Прости меня. За утро. Жмусь к нему и, уперев подбородок в твердую грудь, заглядываю в глаза. Я, кажется, немного перенервничала. Кажется. Ренат хмурится и ласкает пальцами мои разметавшиеся по спине волосы. Ты просто маленькая истеричка. Не обижаюсь. И как ты добралась до университета? Хмуро спрашивает Ренат. На такси? Вру, не отводя влюбленных глаз. К чему ложь? Не знаю. Ничего такого в моем общении со Стасом нет. Но говорить об этом со Скеровым совершенно не хочется. «Больше не психуй, Эмилия», — просит он спокойным тоном. «И не еби мне мозги», — добавляет уже агрессивнее и по-хозяйски мускулистой ногой обнимает мои бедра. Я закатываю глаза от такой грубости и, облизывая распухшие от поцелуев губы, приближаюсь к небритому лицу. Обхватив его ладонями, нежно сжимаю и по-кошачьи прикусываю за подбородок. «Я тебя приревновала к твоей майорше», — признаюсь, нависая. Мне на нее похуй. В темных глазах вспыхивает пепел. А на меня? С надеждой спрашиваю, потому что это кажется таким важным сейчас. Приятно, конечно, что коллегу Аскеров не воспринимает. Но что, если это его перманентное отношение к женщинам? И ко мне тоже? На тебя нет. А ты сама не видишь? Вижу. Просто мне иногда хочется и слышать тоже. Много хочется. И я смеюсь. Заливисто. Может быть, даже по-детски. А мне хочется не ловить тебя по городу, когда ты в очередной раз что-то втемяшила себе в голову. Ладно, больше не буду. Вздыхаю. И, кстати, Алена Владимировна, вы что, знакомы? Удивленно приподнимаю брови. Кто? Он хмурится. Ну, моя преподавательница по культуре речи. Мы встретились возле машины на улице. Она назвала тебя другим именем. Вы знакомы? Нет, мы не знакомы, Эмилия, отвечает Ренат, продолжая поглаживать мои волосы. Я так и подумала. Выдыхаю. Она просто обозналась. Умиротворенно вздыхаю и ложусь к нему на плечо. Трусь носом о теплую шею. Мне так нравится все, что сейчас со мной происходит. Новый коллектив, новое место. Так хочу, чтобы я всем им понравилась. Папа как-то рассказывал методы, которыми вы пользуетесь, чтобы расположить собеседника. Открыто смотреть, улыбаться, поменьше говорить о себе и побольше хвалить. Я все запомнила и применяю. Маленькая дурочка, это неправильно. Мягко произносит Ренат и качает головой. Почему? Потому что у желания всем понравиться есть обратная сторона. И какая же? Что в этом такого? Сначала ты нравишься всем, привыкаешь. А потом становишься жертвой того, кому ты неинтересна, что-то постоянно доказывая и пытаясь ему понравиться. Я об этом не думала. Будь осторожнее, Эмилия. Ты слишком доверчивая и совершенно не разбираешься в людях.